Глава 16. Четыре шайбы. Я поворачиваю ручку зажигания моего скутера Honda 250 кубических сантиметров, оставляя позади Женеву. Асфальт автострады проносится на полной скорости под маленькими шинами моего мотоциклета. Щиток управления на жидких кристаллах показывает 114 км в час. Фара освещает порядочный кусок дороги, в то время как окрестности окутаны темнотой. Я езжу на супердлинном скутере, который позволяет вытянуть ноги как можно дальше и прижать к спинке пассажирского сиденья рюкзак с танцевальными принадлежностями. Курсы африканских танцев. Кто бы мог подумать? 4 года назад для меня это было из области фантастики. Ну да, только с тех пор все изменилось. Сначала одному врачу удалось вылечить мой артрит путем инъекции солей золота. Это такое лошадиное средство, которое поставило бы под угрозу состояние моего желудка и печени. Но мой желудок молодой, и все обошлось без последствий. Потом, в октябре 1988 года, я вошел в здание факультета гуманитарных наук 2. Мои предметы — французский, философия, история искусства. Счастье, полные штаны. Я даже намерен походить на лекции по антропологии и социологии изображения из чистого гурманства. И к тому же у меня есть подружка. Да, у меня, законченного девственника, Карла Льюиса, правой руки, есть подружка. Примечание. Карл Льюис, бегун на короткие дистанции, олимпийский чемпион. Конец примечания. Мы гуляем, слушаем Брассенса и мило обмениваемся ласками в тени фруктового сада ее родителей. Примечание. Жорж Брассенс, популярный французский автор-исполнитель. Конец примечания. В конце концов, все эти радостные события отвели от меня последнее проклятие. Я больше не заикаюсь. Совсем. Это пришло не сразу. Моя речь струится, как ручеек после схода льда, освобожденный от оков. Мои собеседники больше не отворачиваются от меня в ужасе, видя, как я отчаянно стараюсь выдавить из себя очередной слог. Мне 21 год, и я доволен, как римский папа. Мне припоминается, что в начале нашей жизни в Швейцарии мама постоянно повторяла, что мы прибыли на другой конец света. Мне же удалось превзойти самого себя. Это не так уж плохо. Внезапно чудовищный толчок потрясает скутер, будто я проехался по стволу дерева, оставленному посреди автострады. Я слышу чей-то крик, раздается сильнейший взрыв, я теряю управление. Какой кошмар, скутер сносит влево, металлический разделительный барьер неумолимо приближается. Я стараюсь выправить траекторию, но вкладываю в это движение слишком много силы. Скутер съезжает теперь на запасную полосу вправо. Я скоро съеду с автострады и окажусь черт знает где, распятый на кусте. Не знаю, что еще предпринять. У меня ощущение, что я еду по огромной запеканке, покрытой маслом. Наконец я понимаю, что орущий в шлеме голос мой собственный. Мне крышка. Животный страх пронзает меня изнутри. Мой нескончаемый крик оседает в виде испарины на козырьке моего шлема. «Помогите!» А если мне наклониться в бок, чтобы притормозить об асфальт? Рано или поздно я остановлюсь. Посмотрим, что от меня останется к этому моменту. Надо надеяться, что больше, чем если бы меня нашинковало на мелкие кусочки железными опорами разделительного барьера. Каким-то чудом скутер постепенно теряет скорость. Щиток управления указывает всего лишь 77 км в час. Мне удается ехать по прямой линии, не задевая барьера. Вскоре я останавливаюсь и ставлю ногу на землю. Испускаю длинный стон. Задыхаясь, с перекошенным лицом, я поднимаю плексиглаз шлема, чтобы обследовать со всех сторон мой скутер, но не замечаю никакой аномалии. Вдруг чьи-то фары освещают меня сзади. В темноте раздаются сердитые звуки клаксона. Машина только-только успевает меня объехать. Я еще нахожусь в опасной зоне и должен действовать как можно быстрее, освободить автостраду. Но этот дрянной скутер отказывается двигаться. Я слезаю с сиденья и начинаю тянуть его изо всех сил в сторону барьера. Он порядочно весит, этот скутер, в 250 кубических сантиметров, особенно когда заднее колесо не поворачивается, а ноги подкашиваются. Я продвигаю шаг за шагом под звуки клаксонов, проезжающих мимо машин. Ну вот, наконец, металлический барьер, я чувствую его спиной. Прислонив к нему скутер, копаюсь в карманах, где-то у меня была старая зажигалка, ага, вот она. Я сажусь на корточки, чтобы осмотреть заднее колесо. То, что я вижу, повергает меня в шок. Четыре шайбы исчезли, колесо сошло со своей оси, а шина лопнула. Потрясенный, я не в силах оторвать глаз от этого колеса, вставшего наперекосяк, наполовину спаленного в результате трения об асфальт, обмотанного ошметками резины. По инерции я блокирую ключом управление скутером и осторожно пересекаю автостраду, направляясь к кустам на правой стороне. Мои наручные часы показывают 22:34. Как действовать наиболее разумно? Скутер в укрытии, дорога очищена. Я бы мог позвонить папе, чтобы он приехал за мной, но где здесь найти телефон? Я изучаю окрестности и в итоге решаю двигаться по направлению к озеру. Пересекаю картофельное поле, или это поле сельдерея. Иду в лунном свете, раздумывая о своем длинном вопле отчаяния. Я никогда в жизни так не кричал. Вот я иду пешком по грунтовой дороге, вдали на расстоянии 2-3 километров замечаю несколько фонарей, похожие на деревню. Я добираюсь до кантональной дороги и продвигаюсь в направлении городка, который оказывается Версуа. На лекциях по истории искусства мне о нем рассказывали. Построенный в XVIII веке графом де Шуасселем как идеальный город 2 столетиями спустя, ночной Версуа выглядит грустновато. Мне бросается в глаза телефонная кабина на площади между пустой скамейкой и полной мусорной корзиной. Какая удача, в моем кошельке завалялись 2 монетки в 20 сантимов. «Алло, мама, это Жен, можешь дать мне папу?» «Да, что случилось?» «Ничего страшного». Я жду, пока папа покинет свое кресло, отложит журнал «Логиграмм» с головоломками и дойдет до телефона. Примечание. «Логиграмм» — журнал, посвященный головоломкам и логическим задачам. Конец примечания. С ним нужно разговаривать, скрывая, насколько возможно, опасности и проблемы. Папа всегда переживает. Я помню вечера, когда он метался по балкону, словно зверь в клетке, осматривая каждый сантиметр двора в поисках 12-летнего Алекса, который не явился домой до 8 вечера. И еще эпоху наших прогулок на мопедах. Мой отец не мог сомкнуть глаз, пока мы с братом не лежали в кроватях. «Да, мой малыш, что происходит?» — спрашивает папа. «Да вот, у меня тут возникли проблемы со скутером. У него лопнула шина, и я вынужден был оставить его на автостраде». «На какой автостраде?» — начинает волноваться папа, воображая самое ужасное, например, что он должен ехать за мной в Цюрих, Берлин или, кто знает, представим себе самое ужасное, в Таллин. «На автостраде Женева-Лозанна. Сейчас я в Версуа, приблизительно в 50 километрах от Лозанны. Ты бы смог за мной приехать?» «Да, я буду, скажем, через 40 минут». Я благодарю его. Может быть, он и одержим тревогой, однако я могу на него рассчитывать. Следующие 40 минут я провожу под фонарем, распространяющим желтоватый свет, поскольку в идеальном Версуа-Сити нет ни одного открытого кафе. Папа забирает меня без проблем. По возвращении домой около 1:30 ночи нас ждет плохая новость. Мама объявляет там, что звонили из полиции. Мой скутер загромождает автостраду и должен быть во что бы то ни стало эвакуирован. Даже несмотря на то, что он прислонен к разделительному барьеру. Закон есть закон. Я нахожу номер телефона женевской компании, которая занимается эвакуацией поврежденного автотранспорта, объясняю, где стоит мой скутер, и мы ложимся спать. В 3:00 ночи неожиданно звонит телефон. Это служащий компании. Он ничего не смог эвакуировать, потому что управление скутером заблокировано. По этой причине он не смог продвинуть мотоциклет на запасную полосу справа от автострады, и у него нет права ставить свой автомобиль в левом ряду. «Даже если сейчас 3:00 ночи, и там нет ни одной машины?» «Даже если сейчас 3:00 ночи, и там нет ни одной машины. Закон запрещает мне делать это», — уточняет он подчеркнуто серьезно. «Ладно, тогда что мы будем делать?» «Приезжайте в Женеву, чтобы передать мне ключи от вашего скутера». «Сейчас?» «Да». «Вы шутите?» «Совсем нет. Я дам вам наш адрес, это в пригороде Женевы. Туда добраться непросто, поэтому внимательно слушайте мои инструкции». Служащий объясняет мне, как его найти, потом я вхожу в спальню моих родителей, трясу папу настолько аккуратно, насколько только возможно. «Папа, ты спишь?» «М? Папа, ты спишь?» «Нет-нет, что такое?» Я объясняю папе небольшую проблему. Поскольку у меня нет водительских прав на автомобиль, то мне не обойтись без его помощи в качестве таксиста. В 4:00 ночи мы стоим перед агентством по эвакуации автотранспорта. Дверь, освещенная голубоватым неоновым светом, парит в ночи. Рядом находится красная кнопка звонка, на которую мой указательный палец надавливает в течение нескольких секунд. Никакого звонка не слышно, я звоню снова, полная тишина. Может быть, звонок раздается внутри, в одном из помещений, в глубине гаража, но как удостовериться в этом? Мы с папой смотрим друг на друга, придет ли этой истории конец. Через 15 минут яростных звонков дядька с помятой от сна физиономией наконец открывает нам дверь. «Извините», — зевает он, — «я заснул». Я протягиваю ему ключ от моего скутера. «Ну, раз уж вы здесь, то могли бы доехать вместе со мной до места происшествия», — предлагает он. «Какое происшествие?» — настораживается папа, хмуря брови. «С тобой что-то произошло?» «Нет-нет, это они просто так говорят». Я ловлю себя на том, что опять скрываю от него правду. Мы садимся в наши машины, мы с папой следуем за машиной-эвакуатором по женевским пригородам и выезжаем на трассу, едем от силы 5 минут и останавливаемся рядом с моим скутером. Ощущение дежавю. Разблокировав управление, я помогаю эвакуатору дотащить скутер до запасной полосы. Папа остается в тепле машины, эвакуатор подсовывает два огромных крюка под скутер, и хоп, металлическая рука поднимает эту несчастную тарантайку, чтобы опуститься в прицеп. В эту минуту, когда скутер находится наверху, эвакуаторщик бросает взгляд на его заднее колесо, потом смотрит на меня, словно на зомби или привидение. Он еще раз обследует колесо. «Что такое?» — спрашиваю я. «Я в первый раз такое вижу». «В смысле?» Мужчина выглядит смешавшимся. «Ничего». Он покачивает головой, продолжая свой маневр. «Да нет, вы что-то хотели сказать?» «Послушайте, господин, чтобы четыре шайбы заднего колеса сорвались одновременно, это невозможно. Но чтобы водитель, с которым это произошло, остался в живых и рассказал мне об этом, поистине за гранью возможного». Тут внезапно моя полная приключений ночь, которую я собирался не без удовольствия расписать в университетском кафетерии, окрасилась в странные тона. Я ошарашен словами этого человека. Пока первые лучи зари пробиваются над горизонтом, я не свожу глаз с заднего колеса скутера, которое сошло со своей оси и встало поперек. Я ехал на скорости 114 км в час, когда это произошло. Теперь я чувствую себя ни тут, ни там, ни совершенно живым, не абсолютно мертвым.